будущим поколениям, думал Коля. Возможно, все это покажется не слишком значительным. Железные кровати, шифоньеры, репродукторы. В будущем, наверное, будет совсем иной отсчет ценности материальных благ. Но духовной красоте тех, кто, имея совсем мало, думал о многом и многое сделал, вот этому в будущем, наверное, еще не раз позавидуют. Поезд пришел в 4 часа дня. Перрон завалило снегом выше колен. Вдоль матово поблескивающих рельсов порывистый ветер гнал вечный вокзальный мусор, обрывки бумаг, шелуху от яиц и шкурки от воблы. Коля вышел из вагона и сразу же увидел Виську. Тот бросился к нему. «Дома все хорошо?» «На Невском машиностроительном несчастье. Бушмакин и мать сейчас в обкоме докладывают...» Виська хотел взять чемодан, но Коля не отдал. «Машина где?» «На площади». «Домой заедете или прямо на Дворцовую?» «На завод», — сказал Коля. «По дороге расскажешь». Сели в старенький фордик управления. Водитель покосился на Колю. «Поздравляю с наградой, товарищ начальник. Как поедем? Со свистом?» Водитель потянул поводок сирены и, забирая от тротуара резко влево, выехал на Старый Невский. Ехали быстро, километров под 80. Редкие автомобили прижимались ближе к тротуару, их водители провожали машину УГРО тревожными взглядами. «Рассказывай», — попросил Коля. И Витька рассказал. Всего лишь 2 часа назад рабочие бригады сварщиков Невского машиностроительного завода Вовка Анохин, бухгалтер Ровский и десяток других рабочих и служащих, не дождавшись, пока кассир Тихонович откроет кассу, по общему решению выломали дверь. То, что они увидели, было страшным. Тихонович, младший кассир Евстигнеев и 2 охранника из заводского караула лежали на полу, все 4 были мертвы. У всех имелись следы пулевых ранений. Деньги, 700 тысяч рублей, исчезли. «Место происшествия осмотрено, составлен протокол», — сказал Витька. «Все сфотографировано, трупы отправлены в морг, результаты вскрытия будут известны вечером. Спецаппарат и доверенных лиц мы проинструктировали». «Свидетели?» — Коля наклонился к водителю. «Ну, поторопись». Взвыла сирена, автомобиль резко прибавил ход. «Начали допрашивать», — ответил Витька. «Вы подключитесь?» Коля молча кивнул. Въехали на территорию завода. Это было старинное петербургское предприятие, в свое время принадлежавшее знаменитому Ивану Пермитину, тому самому, который, получив заказ на поставку котлов для строящихся военных кораблей, проворовался и очень подвел не только себя, но своего благодетеля, графа Витте. Говорили, что дело Пермитина в немалой степени способствовало преждевременной отставке некогда всесильного министра. Подъехали к дому, в котором помещалась касса. Его специально для этой цели выстроил еще дед Пермитина. Дом стоял особняком. На первом этаже вход с торца помещалась бухгалтерия и расчетная часть. На втором, отдельный вход сбоку, находилась касса. Небольшая, с зарешеченным окном комната, которой вели коридор и 2-метровая лестница. Приехал Сергеев, с ним Бушмакин и Маруська. Сергеев молча все осмотрел, спросил угрюмо. «Что, Бушмакин, есть надежда?» «Есть уверенность», — спокойно сказал Бушмакин. «Весь вопрос в сроках». «Поговорим», — бросил Сергеев и направился в заводоуправление. Там уже собрались рабочие и служащие. 2 с лишним тысячи человек пришли из утренней и из вечерней смены. Все стояли молча, плотной стеной. «Случилась беда», — начал Сергеев. «Враги народа убили ни в чем не повинных людей. Украли деньги. Ваши кровью и потом заработанные деньги, товарищи. Обком партии и руководство завода прекрасно понимают, без денег не купишь продуктов, и значит, ваши семьи, ваши дети останутся голодными. Нет, товарищи, не останутся, не старое время. Но ситуация, тем не менее, грозная. С деньгами в стране сейчас трудно. мы не можем их взять на другом предприятии и отдать вам».